Нью-Йорк, 1965-1968. Мой отец въехал в стену и убил себя. Они с мамой жили в подвальной квартире в Гарлеме вместе с собакой Джейми, кошкой Шарлоттой, тремя лабораторными крысами и со мной. Однажды вечером, сильно поругавшись с мамой, папа напился и въехал в опору моста на Нью-Джерси Тернпайк на скорости 100 миль в час. Он вырос в Нью-Джерси и после школы пошел в армию стрелком. Затем уволился из армии, переехал в Нью-Йорк, отрастил усы, длинные волосы и стал битником. В 1962 году папа познакомился с мамой в Колумбийском университете. Там он получал степень магистра по химии, а она работала администратором. Мама была невысокой, светловолосой американской протестанткой из Коннектикута. Они с отцом пили вино, курили, слушали пластинки Орнет Колман, шатались по Нью-Йорку и в конце концов влюбились друг в друга. Тогда казалось, что грядет революция. Художники, интеллектуалы и радикалы заново изобретают мир. Они поженились в Нью-Джерси, и много лет спустя мама сказала, что я был зачат в подвальной квартире в Гарлеме под песню «A Love Supreme» Джона Колтрейна. Поначалу в их мире царила идиллия, но затем вмешались банальности. Аренда жилья, покупки, животные, которых нужно было водить к ветеринару. После того, как 11 сентября 1965 года на свет появился я, мелодии из джазовых пластинок заглушились плачем младенца в колыбели. За стенами нашего дома во всю ширь разворачивалась революция, а мои родители сидели возле меня в подвальной квартире в Гарлеме, нервно курили сигареты и меняли мне подгузники. Начались ссоры. Отец, который тогда уже много пил, стал пить еще больше. Он начал исчезать на несколько дней, и тогда мама оставалась одна в холодной квартире, наедине с плачущим грудным ребенком. Однажды вечером она пригрозила папе разводом, взяла меня на руки и ушла. Той ночью он въехал в опору моста и погиб. После похорон мама отправилась на своем плимуте 1964 года в Коннектикут вместе с собакой Джейми, кошкой Шарлоттой, лабораторными крысами и со мной. Мы поселились в Данбери, в маленькой квартирке, что располагалось в старом сером викторианском здании, стоящем по соседству с тюрьмой. У нас была маленькая кухня с круглой флуоресцентной лампой, гостиная-столовая с диваном из комиссионного магазина и старым черным столом, одна спальня, в которой спала мама, и маленький чулан, в котором спал я. В сентябре 1968 года, когда мы прожили в Данбери год, мама спросила, какой подарок я желаю получить в свой третий день рождения. Я заказал хлопья «Кабум». Мне так сильно хотелось наесться ими, что перед этим даже меркло желание получить какую-нибудь игрушку. Я любил эти жутко сладкие хрустящие штучки, и в мой день рождения мама разрешила мне съесть аж две тарелки хлопьев. Покончив со второй тарелкой, я попросил третью, но мама мне отказала. Я умолял, она была непреклонна. И напомнила, как однажды меня рвало именно ободранный линолеум на полу кухни. Стало понятно, что вожделенных кабум мне не видать. Я убежал в свой чулан, и там, свернувшись клубком на раскладушке с металлической рамой, ревел в бледно-зеленое одеяло. Чуть раньше в этот день мама подарила мне пластмассовый музыкальный инструмент казу. Я успокоился, и теперь после пиршества с кабум мне казалось, что это лучшая вещь на свете. Весь день я носил его с собой, даже взял в ванну. Проверить, будет ли он звучать под водой. Не звучал, как выяснилось. И я решил узнать, что получится, если в него закричать. Я громко закричал, казу издал жужжащий звук, и мама открыла дверь, посмотреть, что происходит. Поняла, в чем дело, и рассмеялась. Я все еще был немного расстроен из-за того, что не получил третью тарелку хлопьев, но тоже начал смеяться. Потом я забрался в постель, чтобы поиграть в любимую игру «Ком в кровати». Я ползал под несколькими одеялами, а мама говорила: «В кровати какой-то странный ком». Затем она пыталась меня, то есть ком, легонько придавить. Она спрашивала: «Странный ком тут?» И я из-под кучи одеял говорил в казу: «Я не ком, а казу». Мы весело поиграли, и я высунул голову из-под одеяла. У мамы выступили слезы от смеха, и она сняла очки, чтобы вытереть глаза. «Почему ты плачешь?» – спросил я в козу. Моя мама была красивой. Ее удивительные светлые волосы, отрастая, причудливо завивались. Ей нравились битники. Она хотела остаться в Нью-Йорке, стать художницей и общаться с богемой в Гринвич-Виллидж. Но со мной она стала матерью-одиночкой, училась в местном колледже и жила по соседству с тюрьмой. Я спросил в козу, «Почему ты плачешь?» Несколько месяцев спустя мама окончила колледж и получила степень по английской литературе. Она не желала жить в Коннектикуте. Тогда битники массово переезжали в Сан-Франциско и становились хиппи. Она стремилась туда. Восточное побережье для нее было землей мертвого мужа, консервативных родителей и домов, что стояли рядом с тюрьмой. Калифорния же представлялась страной Джима Моррисона и Джефферсон Эйрплейн. Она мечтала быть вместе с толпами молодых людей, которые перебирались на Запад, чтобы обрести новую счастливую жизнь рядом с бескрайним Тихим океаном. В честь окончания колледжа родители подарили ей два билета до Сан-Франциско. Один для нее, другой для меня. Когда мы стояли у выхода к самолету в аэропорту Джона Кеннеди, сотрудница United Airlines спросила меня, летал ли я на самолете раньше. «Нет», — с грустью ответил я. «Вот, это для тех, кто летит первый раз», — улыбаясь, сказала она и вручила мне большой желтый значок с изображением мультяшного аэробуса. Мы взошли на борт, и я сел на оранжево-коричневое сиденье, сжимая в руке нежданный подарок. Собственных вещей у меня было не так уж много. Козу, несколько мягких игрушек, несколько книг про слоненка Бабара. Но теперь я стал владельцем большого желтого значка, и он являлся неопровержимым доказательством того, что я летал на самолете. После взлета бесплатно давали имбирный эль, и я пил без меры. Когда же в третий раз за 90 минут сказал маме, что хочу писать, она рассердилась. «Писай на сиденье, если так не втерпешь», — отрезала она. Я понял, что у меня две мамы. Одна была веселая и спокойная, она смеялась, когда я кричал в козу. Другая мама была зла на весь мир и на меня. Я никогда не летал на самолете и не знал, что и как полагается делать. Поэтому написал на сиденье и тут же начал плакать. «Что опять?» Мама повернулась ко мне. «Почему ты ревешь?» «Я написал на сиденье, и оно мокрое». Она вздохнула и схватила меня в охапку. В туалете, во время процедуры мытья и смены одежды, она кричала. «Я тебя не просила ссать на сиденье!» «Но ты так сказала!» «Это была ирония!» — резко сказала она, забыв, что мне всего 3 года, и я попросту не знаю, что такое ирония. Вернувшись к нашим местам, она посадила меня на сложенное в четверо одеяло. Спросила. «Так хорошо?» Я боялся, что расплачусь, если заговорю, и поэтому молча кивнул. Подошла стюардесса и ласково предложила мне пойти осмотреть верхнюю палубу. Я так удивился, что тут же забыл о мокром сиденье. «А разве тут можно подняться наверх?» Она взяла меня за руку, и мы пошли к металлической винтовой лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Там несколько бизнесменов стояли у бара, курили сигареты и пили какой-то коричневый алкоголь. «Этот парень никогда не летал на самолете?» С улыбкой обратилась к ним стюардесса, указывая на меня. «Я никогда не летал на самолете», — сказал я бизнесменам, чтобы они точно об этом знали. «Ну, возьми арахис», — сказал один из них и вручил мне пакетик арахиса. Пакетик был серебристо-голубой и выглядел так, словно он доставлен с другой планеты. «Можно я заберу его себе?» «Ха, он ваш, сэр», — ответил бизнесмен, пожимая мою ладошку. Стюардесса отвела меня вниз, к моему месту. «Мама», — сказал я, — «там дядя дал мне арахис», — и показал ей сверкающий пакетик. «Здорово», — ответила она и снова уткнулась в журнал, что ей дали для чтения в полете. Я откинул складной столик и начал играть с желтым значком и пакетиком арахиса с другой планеты.